Трескотня зенитной артиллерии не затихала, а разрывы авиабомб следовали один за другим. Стекла жалобно дзинькали, с потолка сыпалась штукатурка, подвешенная к потолку лампа раскачивалась, как маятник. Василий Иванович еще не привык к этому, и грохот налета, вероятно, сразу разбудил его. Мы же, бывалые фронтовики, претерпелись к бомбежкам и, частенько вымотавшись за день, крепко спали во время вражеских налетов. Припоминается курьезный случай. Один из офицеров оперативного отдела должен был вылететь с заданием в штаб 6-й армии перед отъездом на аэродром, решил отдохнуть и попросил оперативного дежурного разбудить его через 2 часа. Но в тот момент, когда дежурный направился будить майора, начался довольно шумный налет. Дежурный решил, что разрывы вражеских бомб кого угодно разбудят, и спокойно вернулся к себе. Минут через 50 после бомбежки майор, заспанный, взъерошенный, чертыхаясь, прибежал к дежурному. — Что ж ты меня так бессовестно подвел? — кричал он. — Я же просил тебя как человека разбудить ровно в 4:00, а сейчас уже без четверти 5, я же опоздал. Опешивший дежурный только руками развел. Да ведь тут такой гром гремел, что и мертвых поднял бы. Немцы полчаса бомбами тебя будили. Неужели не слышал? А что, разве был налет? Я мигом вскочил с дивана и развернул на столе карту. Можно докладывать, товарищ генерал? Ну что ж, давайте. Спать фашисты мне не дали, но помешать работе не в их власти. Коротко рассказывая о том, как развертывались события на фронте с начала приграничного сражения. Знакомлю с боевым составом, численностью, оперативной группировкой войск и их задачами. Заметив, что подробно о противнике доложит начальник разведывательного отдела штаба фронта полковник Бондарев, характеризую лишь в общих чертах группировку немецко-фашистских войск, примерное соотношение сил сражающихся сторон и ближайшие оперативные цели, которые на нашем фронте добиваются гитлеровцы. Более обстоятельно излагаю положение армии фронта за последние дни и их задачи на ближайшее будущее. Генерал Тупиков слушал меня внимательно и при этом пристально изучал карту. Да, положение сложное, задумчиво резюмировал он и заговорил о 26-й армии и 64-м стрелковом корпусе. Именно они, по его мнению, мешают сейчас гитлеровскому командованию не только обрушиться на Киев, но и сосредоточить все силы против 6-й и 12-й армии, отходящих на юг. Поэтому враг не успокоится, пока не отбросит войска генерала Костенко за Днепр. Усилить эти дивизии мы не имеем возможности, но нужно нацелить их на тщательную подготовку к отражению готовящегося немцами удара. Я обратил внимание начальника штаба на то, что 26-я армия и так сейчас почти всеми силами обороняется, а атакует лишь на отдельных участках на левом фланге. Вот и получается, быстро подхватил Тупиков, что ее командование стоит сейчас на распутье. Приказа о переходе к жесткой обороне нет. Ранее отданный приказ на наступление тоже не отменен. Поэтому войска фактически сейчас обороняются и даже местами отходят, но стараются проявить все же кое-где наступательный дух. Нужно покончить с этой раздвоенностью и отдать четкое распоряжение. Вместе с Тупиковым мы набросали проект боевого приказа. Военному совету 26-й армии противник заканчивает сосредоточивание своих основных сил в районе Карапыши, Богуслав, Тетевка с целью прорваться к Каневским переправам. Занимаемые вами позиции и ваши силы в вполне обеспечивает разгром врага и преграждение ему пути к берегам Днепра. Для этого только нужно, чтобы весь личный состав армии, от вас до бойца, жил одной волей. Лучше ценою жизни не пустить врага к Днепру, чем живым перейти на восточный берег, отдав врагу западный. Обращая внимание на необходимость сочетания упорства огневой обороны до последнего патрона с активными контрударами, особенно силами вашей кавалерии. Приказываю разгромить врага при его попытках прорваться к Днепру и продолжать упорно удерживать занимаемый вами рубеж. Отпечатав документ на машинке, я поочередно отнес его на подпись начальнику штаба, командующему и члену военного совета. Подписав приказ, генерал Кирпонос спросил меня: «А вы представлялись новому члену военного совета?» «Нет, не пришлось еще». «Ну вот как раз и случай подвернулся. Допечатайте его подпись под приказом и доложите ему». Второй член военного совета фронта, дивизионный комиссар Евгений Павлович Рыков, прибыл к нам вскоре после гибели Вашугина. Но с первых же дней ему пришлось с головой окунуться в недостаточно налаженную деятельность тыловых служб и подготовку резервов, и поэтому его почти не видели на командном пункте. Когда он бывал в штабе фронта, я находился в войсках. Так и не удалось познакомиться с ним. Мне было известно, что Рыков прибыл к нам с должности члена военного совета Среднеазиатского военного округа. Я рассчитывал увидеть бывалого, заслуженного комиссара, начавшего свой боевой путь еще со времен гражданской войны. Но, войдя в кабинет, в изумлении застыл у двери. Из-за стола навстречу мне поднялся совсем еще молодой человек. Невысокую плотную фигуру облегала гимнастерка, туго перетянутая ремнем. Где я видел это румяное лицо с чуть вздернутым носом, озорные светло-серые глаза, буйную светлую шевелюру? Вспомнил. Еще летом 1933 года, когда я учился в академии, мне довелось проходить стажировку на Украине в первые червонно-казачьей кавалерийской дивизии. Рыков тогда был еще совсем молодым политработником, инструктором политотдела дивизии. Ему было не более 25-26 лет. Помнится, он радушно приютил меня в своей холостяцкой комнатушке. Мой гостеприимный хозяин не только по возрасту, но и по службе в армии был значительно моложе меня и потому с большим интересом расспрашивал о гражданской войне, о службе в послевоенные годы. Многие вечера мы посвятили задушевным беседам. Рыков с юношеской искренностью рассказывал о своем детстве, о далеком селе Катон-Карагай, затерявшемся где-то в предгорьях Алтая. Родился он в декабре 1906 года в бедняцкой казачьей семье. Детство было трудным, с раннего возраста пришлось ему подрабатывать у сельских богатеев. Хотя учиться в сельской школе Рыкову удавалось урывками, любознательный и способный паренек обогнал в учебе своих сверстников. В 1925 году комсомольцы волости избирают Евгения своим вожаком. Кипучая энергия и незаурядный ум комсомольского секретаря из Катон-Карагая были замечены. Его выдвинули на работу в Семипалатинский обком комсомола. Отсюда он и ушел в 1928 году в армию. Ловкий, хорошо физически развитый паренек с Алтая быстро завоевал уважение товарищей, его избирают комсоргом полка. Рыков с поразительной настойчивостью учится. Ночи просиживает над книгами, днем в классах, на манеже, полигоне. Всегда в людской гуще и всюду первый. Вскоре молодого комсомольского вожака перевели на работу в политотдел дивизии. Именно в это время в Проскурове мы с ним и повстречались впервые. И вот я сейчас снова вижу перед собой своего старого знакомого. За 8 лет из инструктора по комсомолу он вырос в члена военного совета одного из главных фронтов. Внешне он мало изменился. Если бы не по 2 ромба в петлице гимнастерки, я, наверное, не удержался бы и воскликнул: «Здравствуй, Женя!» Но принял он меня неожиданно сухо, будто мы впервые встретились. Назвал свою фамилию, я свою. Усадил меня у стола и засыпал деловыми вопросами. Что нового на фронте, как работает оперативный отдел, хорошие ли в нем подобрались люди, как они настроены. Теперь уже и трудно вспомнить, о чем мы говорили, но беседа длилась свыше часа. Поначалу, немного уязвленный странной забывчивостью старого знакомого, я отвечал официально и скупо, но потом увлекся его неподдельным и горячим интересом ко всему, чем мы жили, его простой товарищеской манерой обращения, и не заметил сам, как разговорился. Рыков расспросил о моей семье. Узнав, что она эвакуировалась в Ташкент, он что-то записал себе в блокнот. Я тогда не придал этому значения, и только впоследствии из письма жены узнал, что молодая супруга дивизионного комиссара Нина Мартиросовна, проживавшая в то время в Ташкенте, приняла на себя некоторые хлопоты по устройству и обеспечению моей семьи на новом месте. Когда Рыков закончил расспрашивать меня, он взял проект боевого приказа войскам 26-й армии, прочитал его. Прочитал еще раз, задумался. Потом быстро поставил свою подпись. Это хорошо, что приказ носит не столько оперативный, сколько политический характер. Он призывает людей во что бы то ни стало не допустить врага к Днепру. Каждый боец и командир должен проникнуться мыслью: для нас места за Днепром нет. И вот эту мысль и понесут в массы наши политработники и коммунисты. Собравшись уходить, я все же спросил: неужели он не помнит меня? Рыков засмеялся, крепко обнял меня. Конечно, узнал, Иван Христофорович, и очень обрадовался, увидев тебя. Но дело прежде всего. Вот немного полегчает на фронте, по-настоящему отметим нашу встречу. Этот обаятельный, жизнерадостный человек, своим организаторским талантом и неистощимой душевной чуткостью, сразу завоевал всеобщую любовь. Ни одного вопроса он не решал равнодушно, всегда старался вникнуть в существо дела. Это был руководитель деятельный и инициативный. Стойкость наших войск, непрерывные контрудары, которые они наносили противнику на подступах к Киеву, срывали планы фашистского командования. Во время июльских боев генерал Гальдер отметил в своем дневнике: «Операция группы армий «Юг» все больше теряет свою форму. На северном участке фронта группы армий оказывается скованным значительно больше сил, чем это было бы желательно». Гитлеровское командование торопило свои войска наступать на Киев с юго-запада. 6-я немецкая армия дополнительно получает 7 дивизий, 3 из резерва, 4 из группы генерала Шведлера, наступавшей южнее Киева. Командующий армией генерал Рейхенау перегруппировывает свои силы. В ударную группу, нацеленную на юго-западную окраину города, вводится сильный по своему составу 29-й армейский корпус. Сюда спешно перебрасывается соединение из 2-го оперативного эшелона. Всего на подступах к Киеву противник к концу июля сосредоточил свыше 20 дивизий. Готовя новый удар, немецко-фашистское командование рассчитывало не только овладеть Киевом, но и, отрезав нашу 5-ю армию от Днепра, соединиться с Мозырской группировкой группой армий «Центр», об этом свидетельствует запись в дневнике Гальдера 20 июля. Операция войск Рейхенау должна преследовать цель оттеснения противника от реки Днепр. 25 и 26 июля будет возможно установить взаимодействие с 35-м армейским корпусом, действующим в районе Мозырь. Однако осуществить этот замысел противнику помешала армия Потапова. Поэтому 10 дней спустя, как пишет генерал гитлеровской армии Филиппи, главное командование немецких сухопутных войск вновь подтвердило прежнюю задачу – вести наступление 6-й армии против действующей в болотистой местности северо-западнее Киева 5-й армии русских, с таким расчетом, чтобы воспрепятствовать отходу последней на северный берег реки Припять и уничтожить ее западнее реки Днепр. Несмотря на то, что противник сосредоточил огромные силы, каждый шаг вперед давался ему большой ценой. Он терял солдат, технику и по существу топтался на месте. Перед Коростенским и Киевским укрепрайонами до конца июля враг вообще не продвинулся. А к югу от Киева значительные силы 6-й армии и 1-й танковой группы противника увязли в изнурительных боях. Наша 26-я армия успешно отбила здесь все попытки гитлеровцев прорваться к переправам через Днепр, Уржищево и Канево. Линия фронта под Киевом оставалась довольно стабильной. Она пролегала в 15-20 километрах к югу от железнодорожной линии Киев-Коростень, тянулась к реке Ирпень, шла по ее левому берегу, далее огибала Васильков, Богуслав, Медвин, Смелу. Мы понимали, что враг не смирится с этим. Разведка доносила о сосредоточении его сил к северу от Белой Церкви. Здесь уже отмечалось до 7 фашистских дивизий. Наши войска были предупреждены об этом и готовились к отпору. 30 июля противник нанес удар. Особенно тяжело пришлось 64-му стрелковому корпусу, прикрывавшему шоссе Белая Церковь-Киев. Здесь наступало до 5 вражеских дивизий. Во второй половине дня генерал Рогозный, начальник штаба, временно командовавший корпусом, доложил, что атакован превосходящими силами противника. Главный удар враг наносит в центре корпуса. Над нашими оборонительными позициями непрерывно висят 25-30 бомбардировщиков. Массированные удары авиации и артиллерии нарушили связь. Наши войска оказали ожесточенное сопротивление, но, к сожалению, управление частями 165-й стрелковой дивизии нарушено. Фронт прорван. Несмотря на это, отдельные части дивизии продолжают упорно удерживать свои позиции, хотя противник, вклинившись в глубину обороны, атакует их с тыла. К полуночи 30 июля мы имели вполне ясное представление о положении соединений корпуса. Как выяснилось, главный удар 3 фашистских дивизий пришелся по стыку 165-й и 175-й стрелковых дивизий на узком фронте Пинчуки-Винницкие Ставы. Именно здесь, вдоль шоссе Белая Церковь-Киев, противник стремился прорваться в город с юга. Нераспорядительность командира 165-й стрелковой дивизии, выпустившего из рук управление частями, привела к тяжелым последствиям. Несколько батальонов оказались отрезанными от главных сил и теперь вели бой в окружении. К Когда начальник штаба фронта доложил об этом командующему, тот покосился на меня. Опять этот ваш коллега по коннице. То, как черепаха переправляется через Днепр, а теперь совсем выпустил вожжи. Напрасно мы не заменили его более решительным командиром. Генерал Рогозный обратился к командующему фронтом с просьбой разрешить отвести корпус на заранее подготовленный рубеж. Кирпонос долго думал над картой. Наконец сказал генералу Тупикову. Корпусу теперь не восстановить прежнего положения. Но и допустить его отхода нельзя. Надо помочь ему удержаться на нынешних рубежах. Да, согласился начальник штаба. Но потребуем от Рогозного, чтобы он помог окруженным батальонам пробиться к своим. Они же всего в 2-3 километрах. Пусть воспользуются ночной темнотой. Корпусу надо держаться. Отход его на тыловой рубеж сразу откроет противнику дорогу к Днепровским переправам. Но чем помочь корпусу? Вызвали командующего ВВС. Кирпонос приказал ему бросить на поддержку и прикрытие частей корпуса, возможно, больше штурмовиков и истребителей. В 3:00 мы передали командиру корпуса распоряжение. Стойко держаться на занимаемых позициях, не допуская дальнейшего продвижения противника к переправам на Днепре. Сообщили, что в его распоряжение из Киева высылается 2 бронепоезда, а с утра корпус будет поддержан фронтовой авиацией. К сожалению, положение на этом важном для нас направлении с каждым часом ухудшалось. Нащупав слабое место в нашей обороне, фашисты навалились крупными силами. Разобщенные части 165-й стрелковой дивизии к утру 31 июля были оттеснены на северо-восток. Это открыло фланг соседней 175-й стрелковой дивизии, вынудило и ее отойти, чтобы избежать разгрома. К 1 августа противник к наступавшим здесь 71-й и 95-й немецким пехотным дивизиям присоединил новые силы. Под усилившимся натиском части 64-го корпуса стали с боями отходить к позициям Киевского укрепрайона. Сражаясь за каждую пять земли, отступал и небольшой отряд генерала Матыкина. По донесениям, которые мы регулярно получали из корпуса, можно было судить о величайшей самоотверженности наших бойцов и командиров. Особенной стойкостью отличались части 175-й стрелковой дивизии полковника Головацкого, сформированной на территории Кабардино-Балкарии. Люди дрались до последней капли крови. Командир 1-го батальона 632-го стрелкового полка капитан Маженков, будучи ранен, продолжал руководить боем. По примеру командира, никто из раненых, способных держать оружие, не покинул своего поста. На батальон двинулись 15 фашистских танков, за ними густые цепи пехоты. Красноармейцы мужественно встретили врага. Не досчитавшись 4 танков, гитлеровцы и на этот раз откатились. Комиссар Киевского укрепрайона Евдокимов, наблюдавший эти бои, тоже дал высокую оценку действиям 632-го стрелкового полка. Восторженно рассказывал он о расчете одного из орудий, которое своим огнем прикрывало мост через реку Ирпень. Артиллеристы подбили танк, рассеяли следовавшую за ним пехоту. Гитлеровцы бросились в обход. Они лезли и лезли. Вот уже перебрались на левый берег. Наши подразделения отошли на более выгодный рубеж. Орудие оставалось на прежнем месте. Артиллеристы прикрывали отход. Закрепившиеся на новых позициях пехотинцы открыли огонь по врагу, чтобы дать возможность оттянуться подразделению, обеспечившему отход. Командир батареи лейтенант Муравьев послал ездовых вывести орудие и его отважный расчет. Конная упряжка помчалась к огневой позиции. Орудие все стреляло, хотя в живых остался один наводчик Федюнин. Вокруг огневой позиции фонтаны разрывов. Упал и наводчик, ранен в ноги. Замолкло орудие. Ездовые торопят лошадей. Они видят, как Федюнин ползает среди погибших товарищей, собирает ручные гранаты. Не успели ездовые. К орудию устремились фашисты, сгрудились над истекающим кровью наводчиком. И тогда раздался взрыв. Ценою жизни Федюнин уничтожил с десяток вражеских солдат. Переполох, вызванный взрывом, помог ездовым отойти к своим. Прикрывая отход товарищей, пулеметчик из этого полка Марков сражался до последнего вздоха. Погиб его помощник, сам он был тяжело ранен, но пулемет бил и бил, не давая фашистам поднять головы. Левее 64-го стрелкового корпуса стойко оборонялись соединения 26-й армии, и здесь бойцы, командиры и политработники проявляли величайшее мужество. Нередко подразделения оказывались во вражеском кольце, но и тогда они продолжали драться, пока не пробивались к своим или не погибали в бою. Огромной силой удар выдержала 227-я стрелковая дивизия, на одном из участков которой наступала вражеская мотодивизия, поддержанная 50 танками и большой группой бомбардировщиков. Наши части успешно отразили натиск врага. Огонь по танкам вела вся артиллерия, в том числе и зенитная. В донесениях было упомянуто имя лейтенанта Прокофьева. Бойцы и командиры его батареи, выдвинув орудие на прямую наводку, отразили несколько атак, уничтожили 6 вражеских танков. Превосходство в силах не помогло фашистам сбросить соединение 26-й армии в Днепр, как того требовало гитлеровское командование. Наши войска удержали плацдарм на левом берегу. Снова в эти трудные дни самоотверженно помогали наземным войскам наши летчики. На моих глазах 1 августа разгорелся воздушный бой на северо-западных подступах к Киеву. Наша машина медленно двигалась, объезжая воронки, когда показались вражеские самолеты. Дорога опустела. Машины и люди пытались укрыться в лесопосадках. Я очень спешил, поэтому мы решили проскочить. Может, повезет. Взглянул на небо. На небольшой высоте прямо на нас со зловещим гулом надвигалась армада юнкерсов. Я насчитал около 50 самолетов. Было страшно представить, что через несколько минут они весь свой смертоносный груз обрушат на город. Казалось, ничем не остановить хищную стаю. В бессильном гневе следим за ней взглядом. Но что это? На пути самолетов вспыхнули белые комочки разрывов зенитных снарядов. Боевой порядок воздушной эскадры несколько расстроился. И в это время, как молния в тучу, в фашистскую стаю врезалась небольшая группа наших истребителей. Падает первый юнкерс, второй, третий. За короткое время 16 вражеских самолетов горящими факелами рухнули вниз. Остальные в беспорядке повернули назад.